Глава 16. Владычица эльфов. Солнце почти скрылось за пиками туманных гор. На их сверкающую снежную корону упали прозрачные розовые тени. На востоке тени наоборот густели и фиолетовой волной заливали высокий ясеневый лес. Эльфы зажгли маленькие факелы и, освещая тропинку, двинулись впереди отряда. Слабые отсветы факелов всего на несколько шагов разгоняли сумрак ясеневого леса. Но вдруг деревья расступились, и путники оказались на просторной светлой поляне. Золотым куполом сомкнулись над ней кроны высоченных ясеней, стоявших полукругом. А впереди поляна была перегорожена высокой, поросшей изумрудным мохом стеной. Тропа сворачивала и тянулась вдоль этой стены, над которой виднелись раскидистые шатры деревьев с мерцающими в гуще золотой листвы разноцветными, синими, лиловыми, серебристыми огоньками. Это лесная твердыня Галадрим, древняя столица владык Лориэна, почтительно произнес Хелдер. Стена крепости была сплошной, без единой щели, прохода или ворот. «Ворота есть только на южной стороне. Придется обогнуть твердыню», — сказал эльф и с гордостью добавил. «Галадрим велик». Тропинка превратилась в широкую мощеную дорогу, повторяющую изгибы монолитной стены. Путники тянулись за эльфами вдоль высокой ограды, а над головами у них мерцали то ли заплутавшие в листве небесные звезды, то ли звездчатые ночные светильники, усеявшие уходящие в небо кроны гигантских ясеней. Вскоре, однако, стена раздвоилась, наружная ее часть спирально заворачивала внутрь, а параллельно ей шла вторая, такая же высокая. Обе стены образовали длинный глухой коридор, в который углубился весь отряд следом за эльфом-проводником. Через сотню-другую шагов они оказались перед мощными двустворчатыми воротами. «Восточные врата!» — коротко бросил Хелдер и взялся за бронзовый молоток, прикрепленный к одной из створок. Стукнув молотком три раза, он что-то выкрикнул, и тяжелые ворота бесшумно растворились. За ними не оказалось ни единого стражника. Фродо и его спутники вступили в твердыню владык Лориэна. Но и здесь они не увидели никого, хотя отовсюду доносились певучие голоса эльфов, слышалась мелодичная и звонкая, словно весенняя капель, музыка. Сразу от ворот начинался длинный пологий склон холма. Путники долго шли по мягкой травянистой тропинке, пока не оказались на вершине, где поднимался к небесам необыкновенно могучий в несколько обхватов ясень. Прямо от земли к его терявшейся в облаках золотой шапке вела белая лестница. У подножья лестницы сидели два эльфа-стражника. «Владыки Лориэна ждут гостей», — сказал Хелдер. Один из стражников протрубил в серебряный рог, услышал троекратный отзыв и поклонился. «Первыми за мной пойдут Фродо или Голос. Остальные двинутся следом», — твердо произнес, почти приказал Хелдер. «Такова воля владык». Круговые ветви ясеня шли ярусами, и на каждом ярусе в гуще листвы таилась сторожевая платформа. Молчаливыми поклонами встречали и провожали их стражники. Фродо уже потерял счет этим этажам древесного дворца, когда они оказались на просторной белой платформе перед высокой дверью. Хелдер распахнул створки двери и молчаливым жестом пригласил хоббита войти внутрь. Перед изумленным взором Фродо открылся освещенный серебристым светом овальный зал с изумрудными стенами, и золотым потолком. В центре зала, на украшенных драгоценными камнями тронах, сидели владыки Лориэна, сереброкудрый Селеборн и золотоволосая Галадриэль. Оба они казались совсем юными, но в глазах светилась мудрость веков, древнейшая память предков и опыт великих мудрецов Средиземья. «Сядь рядом со мной, хоббит Фродо», — ласково сказала Галадриэль, указывая на маленький стул подле ее трона. Фродо подчинился. Один за другим входили путники в просторный зал, и каждого в отдельности приветствовал владыка Лориэна. «Добро пожаловать, посланец наших родичей, северных эльфов!» Ласково улыбнулся он Леголасу. «Здравствуй, Арагорн, сын Арахорна!» Благосклонно кивнул он страннику. «Почти полвека не был ты в нашем благословенном краю. Здесь, в Лориэне, всегда рады тебе. В наше время, когда враг грозит всему Средиземью, людям открыты двери Лориэна!» Величественно произнес владыка, приглашая войти Барамира. «Ты среди друзей, Гимли, сын Глойна!» Обратился он к насупленному гному. «Забудем прежние раздоры, и пусть нынешний твой визит прекратит ненужный распри между эльфами и гномами!» Гимли низко поклонился. Внимательным взором окинул Селеборн гостей и вдруг нахмурился. «Вас всего восемь. А где девятый спутник? Я не вижу Гэндальфа». «Маг пропал во мраке Мории», — тихо проговорил Арагорн. «Гэндальф спасал всех нас от огненного ужаса глубин», — сказал Фродо. «А его самого Балрог погубил». «Неужто этот безумец решился спуститься в пещеры Мории?» — воскликнул Селеборн. «Даже ему не под силу одолеть клокочущий огонь недр! Жаль Гэндальфа!» Вновь в сердцах путников всколыхнулась горечь великой потери. Только теперь они до конца осознали, что угас последний огонек надежды, и никогда уже не увидеть им седобородого мага в звездчатом колпаке. И вдруг раздался певучий серебристый голосок владычицы эльфов. «Нет, Гэндальф не безумец. Он настоящий мудрец, и даже мы не можем до конца разгадать его планы и уразуметь и понять его поступки. Не станем терять надежды. А пока отдыхайте, набирайте сил в прекрасных чертогах Лориэна. Золотые леса целебны и для души, и для тела». «Не отчаивайтесь. Не все потеряно, если ваши помыслы чисты, а цель ясна», — звучно произнес величественный Селеборн. Владычица Галадриэль лишь мягко улыбнулась, но каждый вдруг почувствовал проникающий в самое сердце взгляд ее лучистых, внимательных глаз. К неописуемой радости Сэмми ночлегом устроили не на дереве, а в раскинутом на склоне холма под сенью освежающих серебристых струй высокого фонтана в просторном шатре. Переполненные впечатлениями, они долго еще не могли заснуть. «А скажи-ка, Сэмми, — усмехнулся Пипин, — почему это ты покраснел и спрятался за спину Фродо, когда на тебя глянула владычица Лагиена?» Сэмми стрельнул глазами по сторонам и, заметив, что остальные тоже прислушиваются, сознался. «Показалось мне, что Галадриэль заглянула прямо в самую душу и неслышно так спрашивает, мыл, не желаешь ли, дорогуша, Сэмми вернуться в Хоббитанию? Будет у тебя дом с садиком и никаких забот». Пипин всплеснул руками. «Надо же!» — ахнул он. «Ведь и мне такое же посулили!» Тут выяснилось, что каждому путнику мысленно был предложен выбор: или сохранить верность слову и пуститься в смертельно опасный путь, или же осуществить свою самую заветную мечту, отказавшись от похода в Мордор. «Это, выходит, нам не верят!» — взорвался Барамир. «Галадриэль искушала каждого, надеясь на отступничество! Но нас, гондорцев, не заставишь это отступиться от данного слова это!» Он испытующе оглядел своих спутников. «А может, кто замыслил вернуться это? Поддался посулам это? Вот, к примеру, ты это, Фродо! Чем тебя прельщала это, владычица Лориэна это?» Фродо сердито посмотрел на Барамира и ничего не ответил. Вместо него заговорил Арагорн. «Брось, Барамир!» — примирительно сказал странник. «Даже в помыслах никто из нас не решится на предательство. Тем более здесь, в золотом лесу Лориэна, где черному злу просто нет места. Давайте спать, друзья!» Спали они долго и видели прекрасные сны. А утро их встретило солнцем и радугой, изгибавшейся в сверкающих струях фонтана. День за днем летели незаметно и безмятежно. Владыки больше не тревожили гостей. Хелдор вернулся на свой пост у окраины золотого леса. Остальные эльфы лишь изредка мелькали перед шатром. Слышались их мелодичные голоса. Серебром рассыпался веселый смех. Звучали песни, скорее похожие на птичьи трели. Наконец-то исполнилась заветная мечта Сэмми. Он жил среди эльфов, мог даже иногда коснуться их невесомых одежд, попытаться перекинуться словечком другим. Правда, он не знал языка эльфов, но одно звучание их протяжных голосов приводило его в восторг. «Ну и это изню них», — шептал он, гуляя с Фродо по зеленым лужайкам среди бьющих прямо из земли разноцветных водяных струй, то это были окутанные паром горячие гейзеры, а то и пузырящиеся прохладные фонтанчики с удивительно вкусной и освежающей водой. «Здесь и время будто остановилось. Вокруг зима, а в Лориэне вечное лето. И главное, никакого видимого волшебства. Вот помните, хозяин, какие фейерверки устраивал Гэндальф. Так его магия всегда на виду». Сэмми вдруг пригорюнился, вспомнив погибшего мага. Фродо молча кивнул. Его тоже охватила тоска при упоминании имени погибшего друга. Помолчав, он сказал: «Ты не видишь волшебства эльфов, но наверняка ощущаешь его. Да, представляю, что может вытворять их владычица. Вот бы поглядеть хоть одним глазочком на ее волшебство!» Едва успел он вымолвить эти слова, как перед ними предстала златовласая Галадриэль. Мановением руки она позвала хоббитов за собой. Обойдя холм, они оказались на небольшой светлой полянке с круглым прудом посредине. Ни ряби, ни единой морщинки не было на чистой и гладкой, как зеркало, поверхности воды. В траве у берега стояла на золотом треножнике небольшая серебряная чаша. Галадриэль взяла лежавший рядом серебряный ковшик и наполнила чашу водой из пруда. Хоббиты, затаив дыхание, наблюдали за владычицей. «Ты желал увидеть волшебство эльфов?» — обратилась она к дрожащему от любопытства Сэмми. «Это зеркало Галадриэли. Загляни в него и узнаешь то, чего не узреть глазами». «Это чего же я не могу узреть глазами?» — опасливо спросил Сэмми. «На глаза пока не жаловался». «А сможешь ли увидеть будущее?» — усмехнулась владычица Лориэна. «Эй, нет, такое не по мне. Боюсь, что ничего хорошего оно нам не сулит. Будь что будет, а знать того не желаю». «А прошлое? То, что мило тебе? Зеркало может показать все, но советую ничего не загадывать. Смотрите и думайте». Она взглянула на Фродо, но тот промолчал. Зато Сэмми вдруг решительно махнул рукой и склонился над чашей. Поначалу он видел лишь отраженное в воде чистое голубое небо, но внезапно зеркало Галадриэля померкло, и в необыкновенной его глубине Сэмми увидел мертвенно-бледное лицо Фродо, неподвижно лежавшего возле черной каменной стены. Не успел хоббит и ахнуть, как магическое зеркало вновь посветлело, и он увидел самого себя, топающего по тропинке. Сияло солнце, приветливо шелестели кусты. Ну, конечно, это хоббитания. Вот старая мельница, а вон и сад с домом хозяина. Эта забытая картинка навеяла грустные воспоминания. Когда им еще суждено вернуться домой? Ты можешь это сделать сейчас же, словно угадала его мысли владычица эльфов. Сэмми оторвался от зеркала. Хозяина я не оставлю, насупился он. Наша дорога домой лежит, видать, через Мордор. И тут уж ничего не поделаешь. Галадриэль снова едва заметно улыбнулась и поглядела на Фродо. Неужто тебе не хочется заглянуть в зеркало? Боишься? Но, кажется, мне ты достаточно отважен, чтобы узреть неведомое, и мудр, чтобы понять невидимое. Фродо подошел к чаше. Зеркальная ее поверхность посветлела, и в ней отразилась равнина, окруженная высокими горами. Меж холмов велась узкая дорога. По ней шагала крохотная фигурка в белом плаще и со светящимся посохом. Хоббит вздрогнул. Сердце его забилось от радости. Гэндальф! Он узнал мага, хотя не видел его лица, а фигурка скрылась за холмом и исчезла. Не успел Фродо опомниться, как явилось ему новое видение. В тесной комнатке за столом, заваленным грудой исписанных листков бумаги, сидел Бильбо. Горела свеча. В сумеречное окно барабанил дождь. Вдруг старый хоббит поднял голову и встревоженно глянул прямо в глаза Фродо. И тут же все затуманилось. Почти в лицо Фродо плеснула высокая пенистая волна. Он отшатнулся. В зеркале бушевало штормовое море. Но ветер стих, море успокоилось, а по нему теперь скользил маленький серебристый кораблик. Фродо хотел было разглядеть этот кораблик получше и приник к чаше, как вдруг зеркало почернело. Из его глубины выпучился глаз. Он был таким огромным, что занял всю поверхность зеркала. Обрамленный языками пламени, словно огненными ресницами, этот желтый тигриный глаз с черной бездной зрачка злобно воззрился на хоббита. Фродо оцепенел. Он не мог ни пошевелиться, ни вымолвить слова. А глаз тяжело ворочался в оболочке чаши, и зрачок его расширялся, поглощая мир. Фродо почувствовал, как отяжелело у него в кармане кольцо. Глаз и кольцо. Они чем-то связаны. И хоббита осенило. Страшный глаз его не видит. Он ждет, пока Фродо расслабится и сам откроется ему. «Осторожно!» — предупредила Галадриэль. «Не коснись воды!» Фродо отпрянул. Черная бездна вскипела, и глаз, постепенно тускнея, утонул в глубине. Владычица Лориэна серьезно смотрела на хоббита. «Это был черный властелин», — тихо произнесла она. «Его вездесущий глаз ищет тебя, но он не страшен, пока не проник в твои мысли». «Я догадался», — пробормотал Фродо, все еще дрожа от испытанного ужаса. А владычица продолжала. «Мое магическое зеркало позволяет мне проникнуть в замыслы Саурона, а мои мысли скрыты от него. Поэтому, пока я сильнее, он не властен над этим кольцом». И Фродо вдруг увидел, как сверкнул на пальце Галадриэли огромный камень. Владычица заметила его взгляд. «Это Нейн, одно из трех колец, выкованных эльфами. Если черный властелин завладеет кольцом всевластия, то сможет и нас подчинить своей воле. И Нейн из символа силы станет лишь звеном в рабской цепи Саурона. От тебя зависит судьба Лориэна, этого благословенного края эльфов». Владычица умолкла. Молчали и хоббиты. Наконец она проговорила. «Пора. Завтра вы покинете Лориэн, а сейчас вас ожидает Селеборн». Сереброкудрый владыка Лориэна пристально взглянул на вошедших. «Пришло время расставаться. Вам предстоит тяжелый поход. Тот, кто не желает идти с Фродо Бэггинсом, волен остаться в Лориэне. Но помните, что и здесь всех нас может настигнуть беда. Эльфы будут втянуты в смертельную битву и станут прорываться к морю». Селеборн смотрел перед собой, но казалось, что его пытливый взгляд проникает в душу каждого из стоявших перед ним. «Вижу, вы еще не выбрали дороги, по которой пойдете». «Это! Нужно идти через Гондор!» — поспешно сказал Брамир. «Этот путь длиннее, но это безопаснее». «Мордор на востоке, а Гондор на западе», — возразил Арагорн. «Это... Зато это моя родина, это... И там каждый будет нам другом и защитником, это...» Не уступал Барамир. Селеборн поднял руку. «Что ж, в любом случае вам предстоит переправиться через Андуин», — спокойно сказал он. «Я дам легкие и надежные лориэнские лодки. Им нипочем ни пороги, ни перекаты великой реки. Спускаясь вниз по Андуину, вы и решите сами, куда и как идти дальше». Он умолк. И тогда встала владычица Лориэна. «Прежде чем вы покинете благословенный край эльфов, примите наши подарки». Она повернулась к Арагорну. «У тебя, предводитель отряда, самый прекрасный меч на свете, но эльфы изготовили для него ножны. Они сохранят силу и прочность прославленного меча Элендила. Прими и другой дар». На ее ладони сверкнула небольшая драгоценная брошь, выточенная из прозрачного самоцвета, орел с распростертыми крыльями. Он светился изнутри, словно в нем играло крошечное солнце. «Я получила эту вещь от своей матери. Передаю ее достойнейшему». И владычица прикрепила брошь на грудь Арагорна. Потом она повернулась к хоббитам. Пипину и Мэри достали серебряные пояса с узорчатыми пряжками. Барамиру тоже был подарен пояс, но золотой, усеянный крупными топазами. Леголасу владычица вручила тугой лориэнский лук и колчан с тонкими упругими стрелами. Сэмми горящими глазами взирал на драгоценные подарки и не смел вымолвить и слова, уверенный, что ему, скромному слуге и садовнику, ничего не подарят. Но Галадриэль наклонилась к нему, и в ее руках оказалась крохотная шкатулка. «Знаю, ты мечтаешь превратить свою родную хоббитанию в цветущий сад. В этой шкатулке земля благословенного края. Верю, ты вернешься домой. Удобри свой сад землей Лориэна, и он расцветет с неувидаемой пышностью». Сэмми задохнулся от радости и смущенно забормотал слова благодарности. А владычица уже смотрела на Гимли. Гном почтительно склонил голову. «Что бы ты хотел получить в дар от меня, гном?» — спросила владычица. «Оружие, кольчугу, защитный амулет. Гимли гордо выпрямился. «Гномы умеют защитить себя сами», — произнес он, сжимая рукоять топорика. «Но память о встрече с прекрасной Галадриэль я бы хотел сохранить навсегда. Только, боюсь, моя просьба покажется слишком нескромной». «Говори, гном, не стесняйся», — благосклонно улыбнулась владычица. «Я хотел бы получить в подарок плед твоих золотых волос, прекрасная Галадриэль», — смущенно потупился Гимли. Владычица отрезала сияющий золотом локон и молча протянула его гному. Затем ее взгляд обратился к Фродо. «Спутники твои могут и не дойти до цели, но ты обязан проникнуть в цитадель мрака. Пусть же мой дар хоть немного осветит путь во тьме». И владычица протянула хоббиту небольшой хрустальный сосуд. «Здесь капля воды из серебряной чаши. Помнишь зеркало Галадриэли? Чем чернее ночь, тем ярче будет гореть этот эльфийский светильник». Фродо благоговейно принял светильник и низко поклонился. Селеборн встал с трона и присоединился к владычице. Путники поняли, что пора прощаться. Их проводили до пристани. Здесь ожидала толпа эльфов. Для отъезжающих уже были приготовлены сумки с провизией и походные плащи. Удивительные были эти эльфийские плащи. Казалось, они впитали в себя все краски земли: весеннюю нежную голубизну, летнюю густую зелень, осеннее золото и зимнюю первозданную белизну. «Просто волшебство!» — восхищенно воскликнул Пипин, примеряя плащ, который оказался ему на удивление впору. «Мы не знаем, что такое волшебство», — проговорил один из эльфов. «Но этот плащ спасет тебя от холода, смягчит жару, не промокнет в дождь, сделает незаметным днем и укроет в ночи. Он соткан из тонких трав и солнечных лучей, из нитей света и хрустальных водяных струй». Сэмми первым делом полез в сумку с едой и вытащил оттуда небольшую лепешку. «Ух!» — разочарованно протянул он. «Какой-то сухарь!» Однако сунул ее в рот, быстро разжевал и тут же расплылся в довольной улыбке. Похоже сразу на свежий оладушек, пряник и сыр». «Это дорожный хлебец», — сказал эльф. «Мы его называем сытник. Даже половинки такого сытника хватит, чтобы не чувствовать ни голода, ни усталости целый день. Вам достанет этих запасов на многие недели». Наконец, отряд погрузился в лодки. Эльфы уперлись длинными шестами в корму и борта лодок, и размашистые волны вынесли легкие суденышки на речной простор. Быстро удалялся Лориэн, этот благословенный край эльфов. Уже растворилась в сиреневом тумане толпа машущих руками эльфов, слился в сплошное зеленое пятно вечно молодой лес, могучее течение великой реки Андуин уносило путников на юго-восток, в те края, где уже чувствовалось злое дыхание зимы. Вода почернела, отражая темное беззвездное небо. Дул промозглый ветер. Настороженно застыли на высоком берегу голые деревья. Дремота сморила путников одного за другим. Фродо привалился к борту лодки и забылся неспокойным сном.